первом из больших холлов Вестминстера Беффета встретил Черчилля. В парламенте шли дебаты. Обсуждался бюджет, вернее, статья о социальном страховании в военное время. Лейбористы требовали дополнительных средств на улучшение безопасности в шахтах. Консерваторы полагали, что надо подождать окончания войны. Черчилль дремал, завалившись в кресле. Недремлющим оставался только его левый глаз. Он, этот глаз, то сужался медленно и дремотно, то вдруг распахивался, оставаясь некоторое время тревожно открытым. Наверное, так было бы бесконечно, если бы на трибуну не поднялся лейбористский лидер. Но он был не ахти каким оратором, и в открытом бою Черчилль смял бы его играючи, но проблема, которая сейчас обсуждалась парламентом, давала лейбористу такие козыри, какие он имел не всегда. В перспективе парламентских выборов 45-го года это могло значить многое. Победа в войне, как понимает Черчилль, в какой-то мере работаете на победу в выборах, но все это сложно и не следует переоценивать. На родине Черчилля всякое бывало. Так или иначе, о появлении лидера лейбористов на трибуне вынудило Черчилля открыть и второй глаз. Не без труда не открыть. За этим пробуждением старого Уинни с увлечением наблюдали со своих скамей и парламентарии, и пресса, и публика, строя предположение, откроется второй глаз или бесславно погибнет в неодолимой дреме. Когда же второй глаз наконец распахнулся, зал чуть не разразился аплодисментами. Но лидер консерваторов разверз свои вежды не шутки ради. Пробудившись ото сна, он мигом сообразил, как ему надлежит действовать. Разумеется, он должен был дать бой лейбористам, но так, чтобы не противопоставить себе горняков. Нет, с горняками надо было обойтись в высшей степени осторожно. Но, предположим, нужно изобразить этакий крендель, который можно было бы пронести у самого носа лейбористов, посулить горнякам и, разумеется, не дать ни одним, ни другим. Он дождался, пока лейборист сойдет с трибуны, взглянул на председателя, будто прося у него совета, улыбнулся, пожал плечами, встал, с нарочитой торжественностью застегнул пуговицу на пиджаке, хотя мог этого не делать сегодня, как не делал в подобных обстоятельствах многократ прежде, медленно направился к трибуне. Он понимал, что не имеет права на длинную речь, и как ни глубока яма, которую ему в очередной раз приготовили его старые парламентские недруги, перекрыв дрекольем и присыпав дреколье хворостом, он должен не обнаружить ее в глазах почтенного собрания, но сделать так, чтобы его ненавистники оказались в этой яме. Он поднялся на трибуну и, не ссылаясь на почтенного оппонента и даже не упомянув его имени, сказал, как он ценит труд горняков и как он много сделал для горняков, будучи министром торговли, морским министром, внутренних дел, военного снабжения, военным министром и министром авиации, колоний, финансов и прочее, и прочее, прочее. Как он пытался сотрудничать с горняками, принялся перечислять тех парламентариев, которые на протяжении истории представляли шахтерские районы страны, обнаружив завидную память и при этом перечислив не только живых депутатов, но и покойных, даже больше покойных, чем живых. Он готов и теперь сделать все возможное и предложить правительству решить эту проблему, обратившись за советом к самим горнякам и спросив их мнение. Одним словом, если тут и есть проблема, то она касается правительства и горняков. Они ее и решат. Что же касается лейбористов, то он, право, не знает, какое отношение к существу дела имеют они. Он сошел с трибуны, сопровождаемый аплодисментами. Местонахождение ямы было установлено точно, при этом не без усилий старого Уинни в нее завалились те, кто ее рыл. У Черчилля были основания для хорошего настроения. Эпизод в сущности пустячный, скрасил ему превратности политической погоды в этот день трудного лета 43-го года. Больше того, он создал впечатление, что все остальное, большое и многотрудное, решается под знаком этого эпизода. Черчилль, конечно, понимал, что думать так значит сознательно себя обманывать, но не боялся себя обманывать, если это улучшало его самочувствие. Бекетов встретил английского премьера через полчаса после выступления. Сергей Петрович не был в зале, хотя о речи премьера уже знал. В унылом житье-бытие английского парламента большая часть заседаний, которого проходила в полупустом зале, это было событием. Пожалуй, инициатива в разговоре не могла принадлежать Бекетову. Оказавшись неподалеку от премьера, Сергей Петрович разве только мог решиться приветствовать почтенного Тори. Но все произошло иначе. Британский премьер издали увидел Бекетова, узнал его и со свойственной англичанину грубоватой непреклонностью пошел навстречу. При этом в самом шаге, больше обычного целеустремленном, сказалось решительно все. Бекетов был ему нужен.